Иисус, ты царь царей. Аллилуйя. Иисус, ты царь царей, и Господь наш, ты царишь над всей землей. Победил врагов своих на Голгофе, и воссел на троне ты. Господь наш, ты царишь над всей землей. Победил врагов своих на Голгофе, и воссел на троне ты. Спаситель мира, Царь наш, мы славим Твое имя, ради Царь наш, Царь царей, Спаситель мира, Царь наш, мы славим.